Когда все закончилось, они обе лежали голыми на кровати. Простынь была мокрой от пота и слизи. Бести безвольно лежала на спине, ее руки в наручниках уже затекли и были словно вата. А Крис продолжала свои грубые ласки, хотя они обе уже были довольные и сильно измотанные. «Бести, может, отдашь мне свой первый раз?» Пальцы Крис гладили половые губки раба и неглубоко вторгались внутрь. «Нет», ее ответ был твердым и уверенным. «Нет, это для королевы, только для нее», Крис усмехнулась. «Поразительная преданность, только она все это время не особо-то спешит, может сегодня она это сделает». Бести покраснела, намного сильнее, чем обычно, и отвернулась, смотря в стену. «Надеюсь на это», мечтательно произнесла она. «Ладно, ладно, что-то мы затянули с этим». Крис поднялась и протянула ей огромный сверток с подарком. Бести без особых проблем сняла наручники, но ей было трудно разворачивать упаковку, ведь затекшие пальцы ее не слушались. Когда, наконец, упаковка поддалась, внутри было платье. Красивое, бордового цвета платье. Это только само платье. Корсет, сапоги и перчатки, а также ленту для волос получишь отдельно. «Я навещу королеву, и если все получится, то вернусь через пару часов и помогу тебе одеться. Смотри, не порви его раньше времени». 19. БДСМ Юри. Подарок для королевы. Часть 3. Крис и Тиамат. «После того глупого случая в ванной, я лежал в постели. Мои волосы были все еще влажные, так как я не вытер тщательно волосы, так как сильно устал, и в целом настроение было ужасным. Мысли о бесконечных задачах, что нужно решить, выстраивались в стройный ряд и бесконечный список. Казалось, что необходимо сделать все и сразу, и от этих мыслей голова просто раскалывалась. Попытался уснуть, но не смог. К сожалению, бессонница – это не суперсила. Ты не можешь спать, но это не значит, что не хочешь или что сон тебе не нужен. Вялость в теле, головокружение, шум в ушах – вот лишь самое начало списка вреда бессонницы. Я понимал, что усну только под утро и проснусь вовсе не свежим и отдохнувшим, а уставшим, как после восьмичасовой рабочей смены. И еще тут жуткая жара. На мне из одежды одни только трусики, да полотенце, которым я вытирал волосы, да в процессе так устал, что просто обмотал его вокруг груди, используя вместо бюстгальтера. В дверь постучали, и прежде чем я хотя бы спросил, кто там, в замке щелкнул ключ и дверь открылась. «Крис, это ты?» Я перевел свои глаза в режим ночного зрения. Было немного больновато, этот режим сильно сушил глаза и нужно было часто моргать. «Это я, госпожа. У меня есть дубликат ключа от вашей комнаты, но я постучала». Крис подошла и бесцеремонно села на край кровати. «А ты не сильно наглая? Может, я просто не так сильно вас боюсь, как раньше? Вы изменились, королева, и если честно, это ваше стремление быть более доброй, мне очень нравится. А еще ты стала более болтливой. Хочешь, чтобы я по старой памяти сломала тебе пару костей, чтобы напомнить, кто тут главная?» Крис усмехнулась и встала на колени, смотря на свою госпожу. «Я ни на секунду не сомневалась, что именно вы главное, я лишь пришла сообщить вам о вашем времяпровождении, запланированном на сегодняшний день. А, я хотела съездить к кузнецу одному, отдать меч на перековку. Ну, свой легендарный клинок. Еще надо разобрать компромат, разобраться с графом Алтимом и что он знает, а короче дел полно. А вот и нет. Мой бывший и я, большую часть ночи трудились над полученными документами, так что тут ваше участие не нужно. А у вас сегодня по расписанию выходной. Твой кто? Бывший, конечно. В браке мы не были. Нас поженили еще детьми, ну политические браки, вы понимаете, как это делается. Но семья моего нареченного от него в итоге отказалась, так как он сбежал из дома, чтобы найти свой путь. Брак был расторгнут, а я была отправлена в качестве горничной служить вашевству. Дай угадаю, а этот искатель пути в итоге спился и разорился? Да, вы правы. Граф Алтим мой бывший жених, а также мой первый мужчина. Когда мы расстались, я была в бешенстве и начала срывать злобу на слугах. Слугах моей семьи я имею в виду, я ведь не всегда была обслугой. Родилась-то я во вполне богатой аристократической семье. Да, я это поняла. То есть ты позвала графа Алтима раскрыть заговор, по старой памяти? Да, муж из него был так себе, но он всегда выручал меня, даже когда мы были не вместе, он стал для меня прекрасным другом, так что на него можно полагаться. Да, он, конечно, много пьет, но голова у него на плечах, не для украшения. Если кто и разберется в запутанных планах поместья наших врагов и сумеет подготовить план для атаки, то это только я, а, ну и граф Алтим тоже внесет свою лепту. План для атаки? Я недоверчиво задал вопрос. Я ни на секунду не поверю, что вы, королева демонов Тиамат, та, кто захватила власть в этой стране, по сути, единолично, собрав за собой целую армию последователей, преклоните колено перед каким-то чинушей. И он также это понимает, так что очевидно, вас ждет ловушка и битва. Войти-то в поместье несложно, они сами откроют ворота и впустят вас, вопрос в том, как потом выйти живым и целиком. Она усмехнулась, видимо это была шутка. Так чего ты сюда приперлась посреди ночи, вы ведь все равно не спите. Так что, она достала из кармана передника какую-то тряпку и моток веревки. Но Лё, вы очень напряжены в последние дни, я знаю, что на вас многое свалилось, но продолжите себя загонять, и помрете. Или что еще хуже, сорветесь и снова станете жутким и безжалостным монстром. Сегодня вы знаете, какой сегодня день? Будний? Нет, сегодня день рождения бестии. Именно в этот день 10 лет назад вы притащили в замок это грязное животное. Я сделала из нее человека или его подобие, уж как смогла, но праздник есть праздник. У нее день рождения, что ей подарить? Сложный вопрос. Что подарить человеку, у которого нет ничего? Может, дать ей свободу? Конечно. Пусть на радостях повесится. Да точно. Я ведь не заставляю ее быть рабыней, не заставляю же. Соберитесь, вашевство. Крикнула на меня старшая горничная. Единственное, для чего живет бестия, это вы. Хотите порадовать эту наивную дурочку, то лучший подарок, это подарить себя. А, это, в каком смысле? Сходите с ней на свидание сегодня. Я все уже продумала. Сегодня в городе проходит ярмарка. Ну, то есть она проходит уже третий день подряд, так что сегодня вы сможете хорошо отдохнуть вместе с Бести. Конечно, никто не должен вас узнать, так что притворитесь телохранителем Бести. Я нашла для вас отличный камзол ордена Алого Пламени. Конечно, такие уникальные личности, как Виола, не вылезают из доспехов, но вообще-то большая часть рыцарей наряжается в броню только во время несения службы, вроде патрулей или, отправляясь на битву, а в обычное время, носит обычную одежду, штаны, сорочку и камзол. Волосы мы вам перевяжем лентой, будет прическа, конский хвост. А да, грудь у вас просто огромная, так что придется перевязать ее бинтами, иначе камзол не сойдется. Да сколько дел, сколько дел. Я опасливо покосился на веревку. А это зачем? Это, знаете, от большой ответственности сильно устаешь. Иногда даже мне хочется просто расслабиться, освободить мысли и перестать беспокоиться, и чтобы мною немного покомандовали. Я и так тобой командую. Я не об этом. Я о том, чтобы вы поддалась твоим садистским желаниям. Ты про это? Спасибо, но воздержусь. Ясно. Значит, пойду, скажу Бести, что сегодня никакого выходного у вас не будет. Ты что, отомстишь Бести за то, что я не хочу раздвигать перед тобой ноги? Я сама ваши ноги раздвину, если придется. Она улыбнулась весьма жутко, словно оскал. Плевать, что ж у Бести будет праздника, у всех рабов его нет. Так жестоко. А мне тоже надоела жестокость. С того момента, как я тут очнулась, меня все хотят либо убить, либо обмануть, либо использовать, либо изнасиловать. Может, хватит уже? Я схватил Крис за горло и опрокинул ее на кровать. Может, сейчас мне стоит быть жесткой с тобой? Крис даже глазом не моргнула. Если хотите, вашевство. Моя рука, сжимавшая ее горло, разжалась. У меня не было причины вредить ей, да и желания особого не было. И через мгновение Крис поцеловала меня. 19. БДСМ Юри. Подарок для королевы. Часть 4. Крис и Тиамат, встаньте, вашевство. Я начал потихоньку вставать с кровати. Задницей шевелите. В ответ, я начал подниматься еще медленнее. Ты же в курсе, что я поддался твоим уговорам только ради бес. Просто отговорки. Мы оба это знаем. Просто мне скучно и спать нет желания. Да, да, конечно же. Я верю каждой вашей сказке. Я, наконец, поднялся с кровати и стоял во весь рост, гордо уперев руки в бока. Крис, я просто хочу сказать, что наша игра пройдет немного слишком жестковато, то потом я могу с тобой сам поиграть, и тогда тебе придется глотать зелье лечения флаконами и сращивать переломанные ребра. В ответ служанка только усмехнулась, хотя было видно, что эта усмешка фальшивая. Крис нужно было сохранять контроль, ей нужно было иметь более слабого партнера, причем слабого не в плане физической силы, иначе она терялась. Но меня она боялась, и это очевидно. По сути, все ее сегодняшние представления – просто шоу. Попытка доказать самой себе, что она еще может сохранять контроль. Вашевство, теперь позвольте позаботиться о ваших руках. Крис подошла ко мне сзади и взяла мои запястья. Соединив их вместе, она связала их веревкой. Как-то слишком туго, жмет слишком. Я попытался сделать узлы более комфортными, немного покрутив запястьями. Я сжал кулаки и чуть надавил на веревки, и они с громким хлопком лопнули. «Вашевство!» — крикнула на меня Криса, и ее лицо было жутко недовольным. «Они давили на руки, веревки эти», — оправдывался я. «Так в том и смысл. Поворачивайтесь спиной, сделаю все по новой. Ну, вот, все сначала. Что-то я уже жалею, что полез в это». Пока Крис снова связывала мои руки за спиной, я решил узнать, откуда это все вообще пошло. «Слушай, Крис, а ты вообще, когда стала такой ебнутой?» «Ну, когда ты начала вредить окружающим, чтобы не знаю, ну ты поняла, с детства. А ну ясно, тебя насиловал отец, а единственным хобби было убивать бродячих животных». «Угадал?» Вместо ответа я получил пощечину, причем весьма болезненную. «Нет, все было немного иначе». Ее голос был спокоен, но я видел, что она реально разозлилась на мои слова. «Просто в детстве мне было скучно, друзей у меня не было, так что я играла с куклами. Ну, и как-то я попросила у отца купить мне живую игрушку. Я ждала голема или автоматона, ну которых еще называют механическая кукла. Но отец решил сэкономить и купил мне рабыню, ребенка примерно моего возраста. Ну, и вот мы дружили, росли, а потом мы выросли и нам стали интересны взрослые игры. Ну и в процессе взросления, я поняла, что все вопросы и проблемы всегда можно решить насилием. Ты же не убила ее в процессе своих игр? Что? Нет, конечно, она моя единственная подруга. Я устроила ее на хорошую работу и вообще всячески помогаю ей в жизни. И она уже давным-давно была освобождена. Все же она оказалась не настолько двинутой на любви ко мне, как Бести, и хотела жить своей жизнью, а не зависеть от меня. У тебя есть подруга? Серьезно? Вот уж о ком, я бы не подумала такого. Так о тебе. Слушай, можешь привести ее в замок, если хочешь, я бы с ней пообщалась. Не хочу. Она моя подруга, и я не отдам на соблазнение. Плохо же ты обо мне, Эйчева. На моих глазах оказалась темная повязка, и мир померк. Через мгновение губы Крис снова коснулись моих. На этот раз поцелуй был долгий и даже в некой мере спокойный, а не страстный. В общем, с той поры я все ищу женщину, что стало бы моей идеальной живой игрушкой, но знаете, идеал так трудно найти. Но я не расстраиваюсь. В такие моменты нужно брать на себя ответственность и никого не обвинять, а делать выводы и искать дальше. А я, задал я весьма глупый вопрос, тоже не идеал, даже не близко. Она грубо сорвала с меня трусики и усадила на кровать, прежде чем я успел даже вздрогнуть. Она начала грубо хватать мою грудь, но это очень скоро закончилось. Но после я соском начал ощущать, как нечто жуткое, твердое и волосатое касается моей груди. К счастью, я почти сразу понял, что это веревка, так что мое больное воображение не успело сильно разыграться. Чувствуете это? Начинай уже. Мне скучно. Как пожелаете. Веревку дважды обернули над и под моими грудями, а после, сделав нечто вроде простого узла посередине, из-за которого веревка напряглась и мои груди сжала с двух сторон, Крис перекинула веревку через мои плечи, чтобы усилить натяжение. Мне не было больно, но это ощущение крайне неприятное, и даже глубокий вдох заставляет груди тереться о веревку, и я прямо ощущаю, как об веревку стирается моя кожа. Бррррррр, я замотал головой, прекрасно понимая, что это лишь воображение. Конечно, ожог от веревки получить можно, но не от простого прикосновения же. В следующую секунду я зажмурил глаза и с силой подался вперед. Пальчики Крис коснулись моей вагины, они стали тереть половые губы, и это ощущение было слишком новаторским для меня. «У вас очень высокая чувствительность, любой мужчина был бы рад оказаться с вами в постели, учитывая, как вы активно реагируете на ласки. Шла бы ты, знаешь куда», — проговорил я сквозь зубы, «просто это для меня в новинку. Не может быть, неужели вы никогда себя прежде не трогали? Да все времени подходящего не было». Когда кончики ее пальцев проникли внутрь, а второй рукой она начала касаться клитора, мне оставалось лишь ерзать на кровати, глупо то раздвигать, то пытаться сжать ноги. Судорога сковала мои пальцы на ногах, так что я перестал их чувствовать. Видя, какое у меня довольное выражение лица, словно у кота на масленицу, она чуть оттянула одну из веревок и отпустила ее, так что та врезала мне прямо по груди. От резкой боли я вскрикнул. Пришлось взять всю свою силу воли и сжать ее в кулак, ведь иначе я рисковал просто убить Крис на месте. Что до демоницы, мимо шеи, которой метафорический меч прошел буквально в сантиметре, то она даром времени не теряла. «Не кричите так громко, иначе вам придется объясняться со стражей», прибежавшей на шум. Ее пальцы снова оказались понятно где, но на этот раз она не только пихала свои пальцы внутрь моей вагины, но и уделяла внимание внешней поверхности, что заводило меня только сильнее. В итоге мои бедра вопреки желанию с такой силой сжимались, что снова развести их в стороны было той еще задачей. Так что Крис не придумала ничего умнее, как опрокинуть меня на спину и, взяв еще пару веревок, откуда она только их достает, и, согнув мои ноги в коленях, привязать лодыжки к бедрам. Теперь ничто не могло помешать ее пальцам и языку проникнуть внутрь меня, и с каждым движением мои стоны становились громче и мое тело все меньше поддавалось контролю. Моя спина выгибалась словно лук, бедра поднимались выше, но Крис это был лишь на руку, и она смогла проникнуть в такие моменты внутрь меня еще глубже. В какой-то момент мои губы, груди и бедра встретились с губами, бедрами и грудями Крис. Она была сверху, лежала на мне, а наши поцелуи, прикосновения и соприкосновения тел вскоре заставили меня застонать особенно громко, и мое тело на мгновение было словно парализовано. 20 выходной королевы, часть 1, арсенал. Сегодня было на редкость безумное утро. После того, как я и Крис кончили, в смысле закончили свои дела, та ушла к Бести, помочь ей примерить новый наряд. Я не знаю, да и честно говоря, знать не хочу, что за подарок подобрало ее больное воображение. Лучше оттяну сей жуткий момент опознавания на как можно более дальний срок. Зато я решила последовать совету Крис и постараться чуть расслабиться и не загоняться по мелочам. Как говорят умные люди, лучше решать проблемы по мере поступления. Так что, переодевшись и умывшись из вазы с водой, стоящей у окна, я, заметно посвежевший, решил зайти в оружейную. Спустившись на первый этаж и выйдя в холл, я по знакомой дороге отправился на полигон. Мне нужно было найти сэра Эргара. Благо особой проблемы с его поисками не возникло, он, как обычно, тренировал новобранцев. Сейчас у них по плану отжимания. Больше 200 человек разлеглось на поле, а сэр Эргар расхаживал между рядами. Иногда он наступал солдату на спину и практически вдавливал бедолагу в землю. Ниже, еще ниже. Вы совсем не стараетесь. Метрах в 10 от них тренировались маги, так что, то и дело, его голос заглушали взрывы и треск электричества. Это уже часть психологической тренировки, чтобы если рядом с солдатом пролетел фаербол, от грохота не обосрался. Кстати, ночью вроде шел дождь, сейчас небо ясное, но земля больше похожа на грязь. На редкость суровая у них тренировка. Заметив меня, один из солдат закричал: «Король прибыл!» Все тут же вскочили и вытянулись по стойке смирно. Как же они бесят. Вернуться к тренировкам. Еще 50 отжиманий и можете отдохнуть. Я отдал безжалостный приказ, однако он был встречен одобрением солдат. Похоже, сэр Эргар намного суровее. Слишком довольные голоса, 70 отжиманий. Сэр Эргар спешил уже ко мне, на всех парах. Он чуть ли не припрыгивал от нерешительности. Видеть могучего воина в столь странном образе немного удручало, но он, очевидно, пытался выслужиться, да и еще черт точно. Я и забыл, ваше величество, как неожиданно вас здесь встретить в такую рань. А да, касательно моей дочери, нижайше прошу простить мою дочь, что исчезла, не рассказав вам ничего, но на днях я получил письмо из ордена Алого Пламени. Похоже, ей было необходимо срочно отбыть в их штаб, чтобы остановить нападение бандитов на торговых путях. И как, он не понял вопрос и как обычно принялся тереть свои руки словно муха, так что его броня лязгала с очень неприятным скрежетом. Очевидно, что он сильно волновался за дочь. Она остановила нападение бандитов, да-да, разумеется, чего и следовало ждать от дочери капитана королевской стражи. Она совсем разобралась, и орден подтвердил, что тела бандитов обнаружены, и как бы вот, так значит, она скоро вернется. Что такое? Она решила погостить в другом городе. Дело в том, что ее выбрали, как представителя ордена, для турнира в вылетело из памяти название вроде «Город Эстиль», тот, что является нейтральным торговым городом и крайне важным стратегическим местом на спорных территориях людей, эльфов и демонов. Там пройдет турнир, когда? Через 2 недели. Ясно, и ты новобранец, знаешь старшую служанку Крис? Один из солдат поднялся на ноги и поклонился. Да, ваше величество, я знаю ее. Она демон с короткими волосами и носит очки, и у нее. Хватит, я поняла, что ты ее знаешь. Найди ее, пусть разузнает все про этот турнир. Есть. Солдат с энтузиазмом направился ко входу во дворец, провожаемый сотней завистливых глаз. Ладно, речь-то не об этом, но я рада, что с Виолой все в порядке. Вам стоит гордиться своей дочерью, она великолепно сражалась. Ясно. Я благодарю вас за столь высокую оценку моей дочери. Однако, вам не стоит на нее давить, если она хочет связать свою жизнь с медициной, а не армией. Прошу вас, не препятствуйте ее решениям. Сэр Эргар склонил голову. Я прошу прощения за мои слова, но наш род всегда служил короне как солдаты. Если это ваш приказ, мне останется только повинов. Подождите. Пока наш разговор не превратился в недопонимание, я вовсе не приказываю ей бросить меч. Я лишь прошу вас немного понять ее чувства. Немногие в нашем мире имеют родителей, понимающих их цели, просто ну не стоит это ваших ссор. Просто служить короне можно по-разному. Например, работа врача так же важна, как и солдата. Впрочем, я не хочу лезть в вашу семью, просто попытайтесь поговорить с ней и понять ее стремления. Большего не прошу. Да, кстати, я ведь не за этим пришла, мне нужно пройти в арсенал, проводите меня, хочу проверить свою броню. Тот кивнул и пару раз, на прощание, прикрикнув на своих подчиненных, мы отправились в арсенал, расположенный рядом с полигоном. Кстати, мне довольно холодновато. Из одежды у меня только дурацкий кусок ткани, что несколько раз оборачивает мое тело на манер тоги и обувь, вроде сапог, едва доходящих до голени. Бести утверждала, что я могу сама контролировать температуру своего тела, но почему-то у меня это не выходит. Я пробовал раз 10 как-то управлять маной и направлять ее на обогрев кожи, потом решил использовать магию огня, но в итоге едва не устроил в комнате пожар, так что забил. Надо бы найти нормальную одежду. Не, я понимаю общую идею. Я в теле сексапильной красотки с огненно-рыжими волосами, эротичными рогами. Разумеется, в мире демонов есть свои стандарты красоты рогов, и мои невероятно сексуальны по этим меркам. Плюс у меня огромные сиськи и задница такая упругая, что если бросить на нее монету, то та отскачет со звоном. Но какого хрена? Нет, ну блин, я же не дебил. И создавая игру, я пусть и старался сделать героинь красивыми и эротичными, но до бреда я никогда не доходил. У меня не было брони лифчиков, а трусы и лифчик не считались одеждой для походов. Наоборот, я использовал методу игры Тритон на G2, которая доказала, что даже полностью одетые в броню и кольчугу женщины могут оставаться фапабильными. Я это все к тому, что подобный наряд, что я таскаю на себе, мог придумать только явные сексисты, меня превратили в какой-то сексуальный объект. Я готов поставить свой дворец против ломаного медика, что если обычная женщина, а не королева демонов, способная убивать драконов голыми руками, только в теории, практика доказала обратное, появится в таком наряде в позднее время суток, то впору будет тащить камеры и снимать дикую групповуху. Такие наряды женщины могут на себя нацепить в публичном месте, только если хотят, чтобы их изнасиловали. Короче, мне надо будет сменить наряд на нечто более пристойное. Не, я понял общую суть. Тиамат на клиторе вертела нормы устоев и морали, и даже моды, и подчеркивала это всеми средствами, включая странный внешний вид на грани фола, но как бы, да ну нафиг. Мне мало того, что стыдно, так еще и холодно. И пока я про это размышлял, мы и пришли в арсенал. Внутри было несколько солдат, которые тут же отдали мне честь. Все были довольно заняты, кто-то затачивал меч на оселке, кто-то примерял кольчугу, кто-то делал некие странные вещи, которые далекому от войны человеку вроде меня были непонятны. Вот, например, зачем те 5 солдат привязывают к своим ногам сено? Это типа лошадей приманивать вражеских или что? Я не понял. Сэр Эргар, у меня вопрос, а что именно они делают? Я указал на этих солдат. Они привязывают солому поверх сапога. Спасибо, Кэп, я не ослепла вроде еще. Я прекрасно вижу, что они делают. Я спрашиваю, зачем они это делают? На секунду сэр Эргар остолбенел, как и все в комнате, с открытыми ртами. Похоже, все это знают. Кроме меня, это типа фишка армии короля демонов или что? Наконец, сэр Эргар отвис. «А-а-а-а», протянул он, явно что-то поняв. 20 выходной королевы, часть 2, Бади. Ну, так, поторопил я капитана стражи. Вы как член королевской семьи, получили образование, потому возможно вам это покажется очень глупым, но большая часть наших новобранцев, крестьяне, как правило, вторые или вообще третьи сыновья в семье, которым не светит наследство. Вот они и идут служить за скромную плату. Еще раз, спасибо, Кэп. Можно мне информацию, которая не столь очевидна? Просто я к тому, ваше величество, что наши новобранцы немного не совсем образованные. Не мни сиськи уже, говори как есть. Они тупые как пробка, выпалил сэр Эргар, настолько тупые, что даже бесчестные наемники смеются над их тупостью. Они не умеют ни писать, ни читать, считают только до 10 и только на пальцах, они даже не могут отличить справа от лева. Так что все новобранцы привязывают к правому сапогу сена, а к левому солому. И так учатся отличать одну сторону от другой, иначе вместо марша у них словно стадо коров на выпасе. Он все выпалил с такой скоростью, что у бедняги явно накипело на душе. Я внимательно глянул на траву вокруг их сапог, сена и солома, да, по-моему, это одно и то же. На вид, сухие, желтые, длинные стебельки. Но, видимо, крестьяне как раз-таки могут их отличить без проблем. Ух ты, а ответ оказался весьма логичным, но странным. Я много вариантов придумал, например, что они соломой в итоге всю одежду обмотают и будут диверсию устраивать во вражеском пшеничном поле. Наверное, мне стоит уделить внимание обучению солдат, не стоит делать из них профессоров, но хотя бы научить их читать карты, ну и вообще, там основы математики и арифметики, научить их читать и писать, да и вообще, надо будет заняться этим вопросом. А что касательно этих разборок с левой и правой стороной, то может применить немного военной хитрости. А что если в столовой класть им ложки только с правой стороны и заставлять есть только правой рукой? Думаю, это быстро их научит. Сэр Эргар остолбенел и смотрел на меня, не моргая. Его глаза, видимые через щель в забрале, практически вылезли из орбит. Что, неужели моя идея настолько плохая? Через секунду он с грохотом рухнул на колени и поклонился так низко, что перья на его плюмаже подтерли пыль с пола. «Королева, благодарю. Ваше гениальное решение действительно спасет нас. Эй, да ладно, это же вроде элементарно. Просто так работает принцип Тиамат, самое элементарно простое решение, как правило, самое верное». Я приложил руку к губам и злодейски засмеялся. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Мой смех был очень звонкий, разносился по всему арсеналу, и ему позавидовала бы даже одна известная колдунья со змеиным именем. «Ну, так что там с моей броней? Да, да, конечно же, сейчас. Эй, не приди сюда!» Сэр Эргар подозвал кого-то стоящего в углу склада, и передо мной показался паренек лет 14, с прилизанными на бок волосами и очками с толстой медной оправой и толстыми стеклами. Он склонил голову. «Это честь видеть вас, король. Да, да, хорошо, я по привычке отмахнулась от почестей. Где моя броня? Сейчас, госпожа, мне необходимо свериться с учетной книгой». Мальчишка резво ускакал за свою стойку, достал огромную амбарную книгу, которая смотрелась в его детских ручонках, словно гигантский фолиант. Хотя он ведь ребенок только по моим меркам. Уверена, что в мире, в котором столетиями идут непрекращающиеся войны, он уже давно в браке состоит. В конце концов, кто бы допустил несовершеннолетнего отвечать за оружие? И уверен, что вот он то, как раз весьма образован, читать, по крайней мере, он умеет и точно знает математику. Надо же вести учет мечей и прочего барахла на складе. Ряд 4, стеллаж номер 8, в особо охраняемом отсеке. «Пойдемте, ваше величество, я провожу вас. Я могу сама сходить посмотреть. Простите, но ключи есть только у меня», — он виновато улыбнулся. «Ясно, тогда пойдем». Мы пошли по темному коридору, освещаемому лишь парой факелов. Коридор был широкий и слишком длинный, так что все в его середине тонуло во тьме. «Нерпи, да, ваше величество, ты очень ответственный. Это моя работа», — ответил он с таким лицом, будто хотел заявить, «это просто моя работа, так что это я делаю не ради тебя, Бака». Представив пацана в роли Цундере, я лишь с огромным трудом сдержал улыбку. Наконец, мы подошли к целому ряду железных дверей. Там были как маленькие двери, так и весьма здоровые, до 5 метров в высоту. «А что у нас там такого огромного? Вы про эти огромные двери? Баллисты, требушеты, катапульты. А разве по этому коридору их можно вытащить наружу?» «Пройдут, разумеется, они разобраны, их нужно вынести и собрать снаружи. Хотя у нас есть 5 баллист небольшого размера, для охоты на крупных монстров, но не настолько крупных, чтобы использовать полноценную баллисту. Они уже собраны. Желаете их осмотреть? Нет, может позже. Сейчас мне интересна моя броня». Он кивнул и, достав ключи, они были прикреплены на толстую цепочку к его ремню, Нерпи открыл дверь. С громким лязгом та отворилась. Я вошел внутрь. «Я буду ждать в коридоре. Если вам что-то понадобится, то сразу же зовите меня». Он поклонился и скрылся во тьме коридора, словно ниндзя. Я вошел внутрь и огляделся. Свет внутри комнаты освещался люциферитом. Это такой редкий синеватый или иногда зеленоватый минерал, который излучает ровный и весьма яркий свет. Так что пара десятков кристаллов, закрепленных на стены, позволила осветить всю комнату. Этот минерал довольно редкий, так что превратить его в аналог лампочки и осветить им всю страну не выйдет. В комнате было несколько шкафов, и кое-что сразу же привлекло мое внимание. Пара наручей на каменном пьедестале, расположенном прямо под крупным кристаллом люциферита. Яркий сконцентрированный синеватый свет прямо выделял этот предмет в комнате. Сдается мне, что это не столько хранилище оружия, за которое была принята эта комната изначально, а что-то вроде склада на чердаке. Шкафы завалены разным хламом. Старая деревянная лошадка, на которой, видимо, мелкая Тиамат училась основам верховой езды, несколько картин, старый глобус, настолько старый, что на нем поверх краской были подрисованы новые границы, острова и переписаны названия. Я не знаю, насколько устаревшая информация на нем сейчас. Здесь была еще куча хлама и целая коробка с разной одеждой, в которой я нашел очень хорошие черные боди. На нем был разрез на спине, и именно так его можно снять или надеть. Все тело, кроме кистей рук, голени, ног и шеи, от подбородка было закрыто. Не теряя зря времени, я разделся догола и переоделся. В коробке были какие-то сухие корни и травы, видимо, они отпугивали насекомых, так что я не нашел, к счастью, дырок в одежде или роя муравьев внутри ткани. И, наконец-то, на мне нормальное хотя бы подобие одежды. Снятую тогу я размотал на ленту ткани, которую обернул вокруг бедер на манер импровизированной юбки. В коробке я сумел найти еще три комплекта боди. Все они были черные, так что я решил взять их с собой, ведь мне же нужна запасная одежда. Кстати, о моем легендарном мече, Рэмпи, он тоже лежал на хорошо освещенном пьедестале, рядом с наручами. Клинок был сломан почти пополам, но даже разрушенный артефакт все еще сохранял в себе огромное количество энергии. 20 выходной королевы, часть 3, сломанный меч Рампага. Закончив с одеждой, я подошел к сломанному мечу, чтобы повнимательнее на него взглянуть. Его принесли вместе с моим израненным телом после битвы с драконом. Мои доспехи также были повреждены, но с ними ситуация была проще. Мои доспехи Каламити обладают удобной функцией самостоятельной починки. Это, знаете ли, крайне полезная функция для доспехов, по которым, собственно, по специфике назначения этого предмета, часто наносит урон. Так что я пока оставил наручи в покое, но лишь на пару минут, пока занимался мечом. Меч Рэмпи выглядел как весьма стандартный двуручный меч. Широкая гарда, в виде изогнутой змеи, такие намного чаще можно увидеть на рапирах, а не мечах. Еще был красный, нет, скорее кроваво-багровый рубин на гарде. Это все украшения. Рукоять была очень длинной, примерно полметра. За такую можно спокойно взяться обеими руками. В качестве оплетки поверх рукояти выступала какая-то ткань. Это не магическая тряпка или что-то еще необычное. Возможно, это просто бинты. Такая штука необходима, чтобы от вспотевших ладоней при ударе меч тупо не выскользнул из рук. О длине клинка можно судить только в теории. Сейчас это лишь обломок длинной в полметра. Лезвие было сломано пополам. Благодаря долу, который нубы, которые кроме хлебного ножа другого оружия в руках не держали, кличут кровоотводов. Не знаю, какой дебил или вредитель эту байку придумал, но на самом деле эта выемка нужна, чтобы оружие было сложнее согнуть или сломать. А если оно и ломалось, то не у рукояти. Сейчас у меня в руках сломанный меч, но клинок все еще достаточно длинный, а лезвие обломалось не горизонтально, оставляя тупой обломок, а скорее раскрошилось, приняв форму двузубой вилки. В общем, с таким оружием все еще можно сражаться, и в некоторых смыслах оно даже стало опаснее и получило дополнительный функционал гвизармы. Однако, разумеется, хоть я так и говорю, но по факту бегать с обломанным мечом довольно тупо. Мне нужно отдать его на перековку. Вопрос только в том, кому именно. Это легендарное оружие, его делали, когда Тиамат даже в проекте не было, и оно пережило тысячи битв и десятки владельцев, пока не встретила свой печальный конец в битве с Тифоном. Я не могу отдать его местному кузнецу, который привык только подковы гнуть. А значит, мне необходимо отправиться в местный городок, тот самый, где мы устроили недавно бойню в таверне. А мне там явно будут не рады. Но именно там есть кузня Минотавра, по имени не помню. Этот Минотавр встречался на поздних этапах игры и появлялся в квестах со сломанными артефактами. В игре была возможность рыбачить или искать сокровища по найденным таинственным картам сокровищ. Ну вы понимаете, фигня в стиле 20 шагов направо от пальмы. Да-да, верно, тебе именно в эту жуткую пещеру с вивернами. Прекрасная возможность наклепать плюсом 4-5 часов геймплея вообще не парясь, а также провести игрока по точкам интереса, которые тот наверняка пропустит, ибо среднестатистический геймер – идиот. Когда видеоигры стали трендовыми и аудитория расширилась мобильным геймингом, все разработчики сразу же начали понижать планку и к необходимого для прохождения игры. В общем, герой иногда находил разные обломки крутых штук, в сгоревшем замке оплавленный шлем, в логове виверн сильно исцарапанную кольчугу, в логове медведя проклятый ржавый меч, что торчал в его боку, медведь был зомби. Просто сразу пояснить хочу, как он умудрялся жить с пикой в боку, в реке путем долгой рыбалки, можно было наудить себе крутой наплечник, у которого рыбы за годы пребывания на дне обожрали все, кроме железной основы. Все эти предметы в инвентаре помечались как мусор, и могли быть проданы за гроши, а могли быть починены у местного кузнеца Минотавра и Мирека, и стать вполне годной и мощной снарягой. Брал кузнец много, и он славился своей любовью к крепкой дорогой выпивке, так что если хорошо с ним сдружиться и приносить ему бутылки с редким дорогим пойлом, их тоже иногда выдают в квитах как награды или их можно налутать с убитых мобов, то можно получить некислую скидку. Хотя это лишь обман, чтобы набрать классы. Дорогой алкоголь лутается трудно, находится редко, стоит дорого, иногда проще просто купить его, и стоит он столько, что, по сути, скидка выгоды вообще не делает. Но кто ж это узнает, то... Тут важна сама иллюзия свободы для игрока, мысль, что у задачи не только одно решение. В общем, именно этот Минотавр чинил поломанную снарягу, превращая ее в нечто работающее. Думаю, найти его будет несложно. Минотавры не самая популярная раса в мире демонов, и они ведут весьма стадный образ жизни, тусуясь в своих деревнях и поселениях, особенно любят пещеры, в которых и строят свои жилища. А если уж эта пещера еще и лабиринтом является, то это просто мастхэв. Кстати, я вспомнил его имя, Крит. Референс с именем настолько очевиден, что даже отсылкой не назовешь. В общем, если минотавры появляются в поселениях людей, эльфов или демонов, то это редкие пташки. Короче, я был спокоен в поисках. Одна проблема, по ходу сюжета, минотавр сбегает на родину, после репрессий со стороны королевы демонов. В чем именно они выражены, я не особо знаю, ибо все произошло за кадром, а игра, я напомню, велась от лица героя. Но мне нужно быть поаккуратней, иначе не выдержит душа поэта и рогатый свалит на родину. Помимо самого меча, я заметил и около десятка обломков, что лежали рядом. Их тоже как-то умудрились собрать и принести. Трогать я их, конечно же, не стал, ибо меч этот очень острый, и если его коснуться неаккуратно, простой царапиной дело не закончится, такой может и до кости плоть прорезать. Однако хорошо, что их собрали. Меч сделан из редкого минерала, называемого метеоритным железом. 1000 лет назад метеорит упал на планету и убил забытых богов, ребята типа Хастура, Азатата, Дагон, Нирлатотеп и Йоксатат, и т.д. и т.п., тысячи их. На самом деле нет, всего около десятка, вместе с их фанатичными последователями. Так погибло, встретив свой печальный жаркий огненный конец, перворожденная раса этого мира. А другие расы, типа демонов, эльфов и людей, первоначально являющихся лишь проектами по созданию забытыми разных пород послушных рабов, смогли выжить и стать главенствующими в мире. Была в игре одна книжица, написанная неким Картером, псом которого не было в игре, так вот он выяснил, что не все забытые и их последователи погибли во время экстерминатуса, а часть из них ушла через портал в параллельное измерение. Но это настолько дальнего плана заделка на DLS, что про нее и упоминать неохота. А что касается метеоритного железа, ну так при столкновении метеорит раскололся и разлетелся по всей планете, так что метеоритное железо найти трудно, оно дорогое, но не легендарной редкости, а лишь эпической. Короче, меч починить смогу, пусть и денег придется выложить, как за целую катапульту. Наконец, определившись с мечом и его состоянием, я приступил, наконец, к осмотру наручей. 20 выходной королевы, часть 4, каламити, броня, почти, в кармане. Меч, к сожалению, нужно ремонтировать, и это сильно ударит по бюджету, да и время на это нужно. Я не могу никому такое ответственное задание поручить. Мне нужно будет выделить день минимум свободного времени, чтобы добраться до нужного места, найти Крита и обговорить с ним работу. Закончив осмотр меча, я подошел к наручам, лежащим на пьедестале, и осторожно взял один наруч, осматривая его. Черт, в 2D он выглядел вполне красивым, но в трех измерениях это произведение искусства. Наручи были длинными, примерно от запястья и до локтя все было закрывали статью. При этом на них с наружной стороны были красивые узоры и несколько драгоценных камней. Не было ремней или застежек, все было чуть хитрее. Я нашел большое зеркало, с большим слоем пыли на нем. Пришлось взять какую-то тряпку и протереть стекло, но теперь я видел свое отражение. Рука легко вошла в наруч, ибо места в нем хватало. После я перевернул руку тыльной стороной вверх и нашел снизу небольшой рычажок. Потянув за него, я провернул шестеренки, находящиеся внутри наруча. Его пластины сомкнулись и руку с силой сжало. После я защелкнул замок, чтобы механизм случайно не открылся. Больно не было, но рука заметно потяжелела. Каждый наруч весит килограммов по 8, и обычному человеку такие в жизни не носить с комфортом. Я же смог вполне спокойно провести тест-драйв и размахивать рукой свободно, во всех направлениях. Таким же макаром я надел и второй наруч. Кстати, пальцы полностью открыты, так что стоит быть аккуратнее с попыткой отбить меч наручем. Если лезвие соскользнет, я могу потерять кисть. От таких мыслей стало жутковато. Кстати, чтобы кожа не стерлась, внутри была мягкая тканево-кожаная подкладка. Насколько я помню, активируя магические наручи, в игре раздавался звук позвякивания металла, будто что-то металлическое бьют, а нечто такое же металлическое. Самая светлая идея – пару раз стукнуть их друг об друга. Когда я это сделал, эффект был таким внезапным, что я невольно вздрогнул. От наручей, при этом заметно полегчавших, вылетели снопы искр, или вернее небольших энергетических огоньков. Ну я, для понятливости сложной магической системы, назову их нанороботы. При активации нанороботы, имеющие память формы, принимают ее. Изначальная форма – рыцарские доспехи. Доспехи были весьма добротными и выглядели, словно их никогда не надевали. Они блестели от чистоты, и от них несло маслом. Помните тот момент, что Тиамат-дракон зарядил хвостом с такой силы, что ребра треснули, а нагрудник деформировался? Крис и Фрэнки пришлось ломать нагрудник, чтобы снять броню. Так вот, это уникальная черта данных доспехов. Функция самовосстановления. Дайте им пару дней покоя, и они будут как новые. Хотя это вовсе не значит, что их невозможно повредить. Дракон доказал обратное, прокусив мне плечо вместе с броней, или полностью уничтожить. Сделать можно, что угодно, было бы желание. Просто мне хотя бы не придется париться с их починкой. Броня была темно-серебристого цвета, и она выглядела весьма внушительно, но при этом в ней не было вычурного стиля корейских морг, когда персонажи вместо брони носят, черт пойми что, с открытым животом, ногами, грудью и т.п. Смысл вообще носить броню, если половина тела открыта? Эта броня была в первую очередь функциональной. Наручи, поножи, стальные сапоги, нагрудник, защита для шеи в виде стального воротника, из-за которого, правда, я не могу повернуть шею больше, чем на 90 градусов в сторону. Кстати, наручи после активации брони стали заметно легче, и я могу двигать руками намного свободнее. Разумеется, броня не одевалась на голое тело. Помимо железных пластин, на мне поверх боди оказался одет черный стеганый экитон с подкладкой из мягкого войлока, и такие же штаны. Поверх них кольчужная юбка, покрывающая ноги. Поверх нее, уже боевая юбка насыщенного красного цвета, из твердой ткани. На теле поверх экитона шла кольчуга, со стыками звеньев, расположенных наружу, чтобы при ходьбе не разорвать экитон. Поверх нее еще одна кольчуга, но с более крупными звеньями, и только поверх нее надевались латы. Что касается шлема, то он тоже был весьма интересной конструкцией. Начнем с того, что при использовании наручей, могу, волосы автоматически были собраны вместе, перевязаны лентой и уложены так, чтобы их закрыл подшлемник, поверх которого шла кольчуга. Да не удивляйтесь, она необходима, чтобы враг не мог убить меня, проткнувшую сзади. Вообще бить в стыки и сочленения доспехов – очевидная истина при битве с бронированным врагом, так что умелый убийца легко попадет в брешь между шлемом и стальным воротником, для того кольчугу и носим прикрепленную к внутренней стороне шлема. А благодаря заботливым наноботам, сделавшим мне модную прическу, мои волосы не цепляются за эту кольчугу и я не вырву себе половину волос при попытке снять шлем. Кстати, мягкий подшлемник крепится прямо к шлему, а не надевается отдельно. Такой принцип есть на всех шлемах демонических рыцарских орденов. Это ускоряет процесс снятия и надевания шлема, что крайне важно, ведь у демонов есть рога, так что надо быстро порой одеть снаряжение, при этом, не запутавшись рогами в ткани или отверстиях в шлеме. Кстати, мой шлем снимался не просто подъемом его вверх, как привыкли многие, в сетке у меня рога здоровенные. Нет, внизу, около шеи были две защелки, точно такие же, какие присутствовали на наручах. Открываешь их, и шлем открывается на манер раковины. Раковины с жемчугом, а не той, о которой вы могли подумать. Или капкана в общем, принцип понятен. Так как эта система немного муторная, создатель брони, храни его душу Гаспар, бог мертвых, учел этот момент. Шлем был, наверное, единственной деталью брони, где было больше упора на дизайн, а не практичную форму а-ля ведро с дырками для глаз. Передняя лицевая часть была выполнена в виде человеческого черепа, а-ля маска некого определенного императора. И эту маску можно было снять. Достаточно лишь взяться пальцами за небольшие выемки чуть выше глазниц черепа, через которые я и видел мир в данный момент, и потянуть их вверх до щелчка и все, лицевая часть шлема будет снята. Это позволяет открыть лицо, при этом не заморачиваясь с довольно замороченной системой снятия и закрытия шлема. Это, конечно, все сложновато устроено и не так простовато функционально, как ведро на голову людей-рыцарей, но для демона с рогами лучшего дизайна было трудно придумать. А да, тут еще в комплекте шел плащ с меховой подкладкой, ярко-красного цвета и с наличием широкого капюшона, которые можно натянуть поверх шлема, под рога были специальные вырезы. Кстати, при активации брони пропала та тряпка, что была мною повязана на манер юбки. Похоже, все, что к полу не приколочено, ну то есть не облегает тело очень плотно, исчезает. Выбор в качестве одежды, боди, оказался верным. Не знаю, как это работает, наверное, все можно объяснить магией и квантовой физикой с искривлением времени и пространства и изменения квантовых частиц, созданием червоточин и черных дыр. Короче, придумайте любое логичное объяснение, лично мне было пофигу, как это работает, главное, оно работало. Насладившись новой игрушкой, я снова пару раз стукнул наручами друг о друга, и в новой вспышке ярких светящихся огоньков моя броня исчезла, а тряпка на бедрах вернулась целой и невредимой. Удовлетворенный результатом, я на время оставил меч в хранилище, а наручи и найденную одежду забрал с собой. Я вышел из хранилища и попрощался с пареньком, что все это время ждал меня во тьме коридора. Следующий пункт назначения – Мариса и ее сад. Пришло время поговорить про революцию в сельском хозяйстве. 20 выходной королевы, часть 5, дробовик. Закончив в арсенале, я вышел на улицу и направился к холлу замка. Пройдя немного, я снова призвал доспехи, желая в них прогуляться и понять, насколько удобно ходить в них. Было немного не совсем прям удобно. Когда я превратился на ходу, и мой центр тяжести перенесся с наручей на все тело, я едва не потерял равновесие. Надо будет учесть этот момент и не использовать эту фишку прямо посреди боя, иначе могу упасть. Лучше все делать заранее. Что до перемещения в доспехах, то было странно. Не очень тяжело, вполне удобно, и разумеется, мое тело способно выдержать такой вес, но мне не особо привычно ходить с лишними 20-25 килограммами железа на себе. А еще в броне, кто бы, блин, мог подумать, было очень жарко. На броне я заметил вырезанные руны, соответствовавшие иконкам магии защищающих заклинаний, которые я сам придумал и нарисовал в игре, так что, вероятно, эта броня имеет повышенный фаер-резист и моя вероятность загореться от фаербола крайне мала. Но почему-то солнцу, что меня припекает, про это никто не рассказал. Не прошло и 10 минут, как с меня начал течь пот, а голова стала, словно в тумане. К этим доспехам придется привыкать довольно долго, учитывая, что я до этого разгуливал по сути голый в одной тонкой тряпке поверх тела. Так что, похоже, до меня только сейчас дошло, что в стране демонов кремат весьма сухой и солнце течет страшно. Лучше поздно, чем никогда, но знаете, Подобное я бы желал вообще никогда не знать. В качестве финального тест-драйва я пробежал примерно 100 метров на средней скорости, хотя по такой жаре это было чистым самоубийством. Надо бы мне в сетке научиться управлять температурой своего тела, иначе это солнце меня доконает. Что можно сказать о моем беге в броне? Ну, я справился, пусть и сбил дыхание, про жару уже упоминал. Ах да, чувства при беге были весьма странные. При каждом шаге пластины на спине били меня прямо по позвоночнику. Спасибо Акитону, что гасил удары, так что ни боли, ни надеюсь, повреждений это не нанесет, но и приятного тут ничего нет. На самом деле это жутко неприятно. Но если чуть сгибать спину при беге, то стыки на броне не хлещут меня, уже прогресс. А что насчет маги? Ведь это броня, носящая имя Каламити, вроде я об этом уже упоминал, не просто магический артефакт, а легендарный магический артефакт. Не знаю, сколько бочек пришлось вскрыть моим предкам, пока они не смогли налутать себе легендарку. Для проверки я использовал простейшие атакующие заклинания, магическую пулю. Сложив пальцы так, будто я собираюсь отвесить кому-то щелбан, я направил руку на ближайшее дерево и использовал магию, щелбаном отправив магическую пулю в цель. Попал, конечно, до цели метров 10, и ствол дерева ширше меня. И мои ощущения, ну, пуля летит быстрее, более точнее и дольше. Обычно приходилось целиться на 5-10 см выше цели, чтобы через пару десятков метров гравитация направила снаряд в нужную точку. Насчет урона не знаю, повысился ли он, но от дерева отлетело немного коры в месте попадания. А расход маны, я могу выпустить их больше сотни и без усилений броней, так что черт его знает. Но я вообще не почувствовал потери сил. То есть броня пассивно увеличивает мою силу примерно в 2 раза, может в 3. То есть теперь я смогу использовать фантомику 2 и может 3 раза, до того как вырублюсь. Проверять я этого, конечно же, не буду. Я понятия не имею, что будет с моим запасом маны после снятия брони. Если я сразу же уйду резко в минус, то могу мгновенно вырубиться. Да и вообще, мне сейчас нужно идти к Марисе, мне нужно сохранять силы, вообще долгий разговор будет. Так что, наверное, стоит заканчивать. Внезапно мне пришла в голову неплохая идея, вернее 2 идеи. Я прицелился на все то же многострадальное дерево и приготовил для щелбана не один, а целых 3 пальца. Мизинец был поднят вверх и немного уведен в сторону, чтобы его не зацепило. После я призвал сразу же 5 магических пуль и одним залпом послал сразу все в цель. Да, чтобы не возникло вопросов, я не на самом деле бил магические пули пальцами. Это глупо, и можно остаться без пальцев. Вместо этого, я опутывал пальцы плотным слоем маны, и по сути именно эта мана направляла снаряд в цель, а щелбан чисто для пафоса и корректировки траектории полета снаряда. Итак, что же случилось? При попытке отщелбанить сразу 5 пуль, они отлетели по направлению к дереву и легли весьма кучно, в 5-7 см друг от друга. Вот так я мимоходом создал дробовик. Правда, я попробовал еще пару раз. Дерево, кстати, выдерживало все удары стоически, но со ствола поотлетала кора, на стволе были выбоины, а уж сколько листьев попадало, это вообще кошмар. Кстати, оказалось, что мне с первым выстрелом сильно повезло. При новых выстрелах дробь либо разлеталась слишком далеко, либо летела выше или ниже цели. При последней попытке дробь вообще не полетела к дереву, а резко ушла диагонально вниз прямо в землю, так что я невольно вскрикнул, когда меня обдало дождем из земли и вырванной травы. После этого я оставил эксперименты до полигона, хотя и все же не удержался, решив попробовать кое-что новенькое. Вытянув ладонь по направлению к дереву, я разом, целой очередью отправил в полет примерно 7 пуль, в одну точку, пулю за пулей. Первое примечание, нужно контролить отдачу, ибо, как и в контре, при длинной очереди ствол, в данном случае ладонь, уходил резко вверх, так что 3 первых выстрела в цель попали, а остальные ушли резко вверх. Короче, моя рука явно не зажимная, и мне придется давить на нее с усилием, стараясь гасить отдачу и направлять ствол ниже. Да уж проблемка. Вторая проблема – КПД каждого выстрела снизилось очень сильно. Из 7 выстрелов, 3 даже кору не пробили и просто отлетели. Так что мне необходимо не только заморачиваться с прицеливанием, но и вкладывать больше маны в каждую пулю, делая ее мощнее. Отсюда больший расход маны. Это вообще имеет смысл? Ладно, пока придержу это все в секрете и буду тренироваться время от времени. Может, это к чему и приведет? Закончив, наконец, с этой рутиной, Я оставил позади заметно потрепанное деревце и отправился к Марисе в ботанический сад. Вот черт, я схватился за голову и снял броню, а она не расстроится, узнав, что я так поступил с деревом. Блин, черт, но до полигона идти было так долго, а мне лень. Ладно, я решил действовать по принципу «не спросишь, не скажем», то есть забудем о деревце, пока Мариса не задаст на его счет прямой вопрос. Несколько минут спустя. Да ебаный пиздец, сука, что за хуйня тут творится? В ярости орала Тиамат, войдя внутрь ботанического сада. И если вы думаете, она увидела, как Марису во все щели оприходует гигантское растение с лианами-тентаклями, суя их, куда ни попадя, то вы ошибаетесь. Было кое-что намного хуже. Увиденное шокировало Тиамат до глубины души. 20 выходной королевы, часть 6. Три королевы в одной комнате. Оказалось, что найти нужный коридор вышло не с первой попытки. Я вошел в холл, повернул налево, прошел по коридорам, но быстро уткнулся в тупик. Тогда, за неимением альтернативы, мне пришлось вернуться обратно, и я снова прошел по коридору, но на этот раз шел не до конца, а лишь до первой же развилки, и, пройдя по ней, я оказался в прачечной. На самом деле, то, что это прачечная, я узнал еще за метров 30, по стойкому запаху, нет, скорее вони, мыло. Это было не то мыло, от которого пахнет цветами, а то, что варит из жира дохлой зверятины, а также густое облако пара. Ну ладно, даже понимая, что я иду вообще не туда, я все равно продолжил идти по направлению к прачечной. Почему? Потому что там же есть работники, наверняка есть. Спрошу у них, куда идти. Однако едва я вошел в дверь, как под аккомпанемент испуганных воплей в меня полетела деревянная корыта. «Ай!» — сказал я, потирая ушиб на лбу. Несколько испуганных прачек смотрели на меня с выражением ноля на лице. Наконец, самая смышленная из них, видимо, рухнула на колени, прямо в большущую лужу на полу, хотя они и так все мокрые с головы до ног. «Королева, прошу вашей милости, когда вы внезапно появились из облака пара, мы приняли вас за монстра. А ясно, спасибо за комплимент. Ты случаем не помощница Кристабель?» «Да, вы правы, я одна из служанок, которые проверяют работу других слуг. Как вы узнали? Ваше умение делать комплименты очень схожие». «А-а-а», протянула она, вообще не догоняя, о чем я. «Ладно, у меня сегодня плохое настроение, так что, наверное, казню вас за выходку с корытом». Все прачки пороняли все из рук и сразу побледнели как мертвецы. Одна вообще рухнула в обморок. «Лан, лан, так и быть, пощажу вас, если объясните, как мне найти ботанический сад». Через 2 минуты петляний в коридорах, я, наконец, вернулся обратно к прачечной. «Да, ебаный стос», — прорычал я, подходя к нараспашку открытой двери прачечной. «Эй, это я, королева ваша, я вхожу». Во второй раз я умудрился войти, не набив шишек. «Тут такое дело, как бы это сказать, может, нарисуете карту?» «Бумага да проблема, кангащит ткани, у вас есть немного сухой, наволочка подушки, сойдет. Описать, чем вы же топите печь, чтобы греть воду, значит, есть уголь». «Да, точно, так и сделаем. Портить вещь, конечно, не хочется, но если что, вы же сможете его отстирать, положиться на вашу честь как лучших прачек королевства». «Хорошо, тогда так и сделаю».